Линли поднял на него глаза. — Что? — Я не простак, инспектор, — сказал Ричард. — Я знаю, как работает ваше ведомство. Зарплаты у вас невысокие, вы дополняете их, продавая на сторону все, что можно в рамках закона. Хорошо, хорошо, я все понимаю. Вам надо кормить семью. Но для Гидона в его теперешнем состоянии скандал в прессе может стать непоправимой бедой. — Обычно я не работаю с газетами, — ответил Линли и добавил после минутной паузы, во время которой снова сделал пометку в блокноте. — Если только меня не вынуждают, мистер Дэвис. Ричард услышал подразумевающуюся в его словах угрозу и взорвался. — Послушайте-ка вы, я во всем иду вам навстречу, и вы могли бы, черт возьми... — Ричард! — не выдержал Джилл. Слишком многим он рисковал, продолжая в том же духе, ведь подобные реплики неминуемо привели бы к дальнейшему ухудшению отношений между ним и полицейским. Ричард сжал челюсти и посмотрел на нее. Она вложила в ответный взгляд призыв к его благоразумию. «Скажи все, что ему нужно, и он уйдет». На этот раз, кажется, ее послание было услышано. «Ладно», — буркнул Ричард и обернулся к детективу. «Простите, в последнее время я плохо владею собой. Сначала Гидеон, потом Юджини. Прошло много лет, но именно сейчас, когда мы так нуждались в ней, в общем, извините, что сорвался». Линли продолжал, как ни в чем не бывало. — Вы сумели договориться о встрече? — Нет. Я позвонил и оставил сообщение на автоответчике. Она мне не перезвонила. — Когда вы звонили? — На этой неделе, кажется. Точно уж не помню. По-моему, во вторник. Характерно ли было для нее не отвечать на сообщение? Я над этим не задумывался. В том сообщении, что я ей оставил, о Гидоне ничего не говорилось. Я просто просил ее перезвонить, когда она сможет. — А она никогда не просила вас помочь ей увидеть Гидеона по каким-то своим причинам? — Нет. — Зачем ей это? — Она позвонила мне, когда у Гидеона начались сложности на том концерте в июле. — Но вчера мы с вами уже говорили об этом. — И когда она позвонила вам, то речь шла только о состоянии вашего сына? — Это не состояние, — возразил Ричард. — У него просто страх сцены, инспектор. — Нервы, такое случается. — Вроде блока у писателей или у скульпторов, когда они портят несколько фигур подряд, или у художников, когда они на неделю или две теряют свое видение. Джилл подумала, что все это звучит как отчаянная попытка Ричарда убедить самого себя в своих словах, и от инспектора это наверняка тоже не укрылось. Она обратилась к Линли, пытаясь вести себя как женщина и извиняющаяся за любимого мужчину. Ричард всю жизнь отдал музыке Гидеона. Он действовал, не думая о себе, как полагается действовать отцу Гене. Вы должны понять, как больно наблюдать за крушением проекта, которому посвятил жизнь. — Если только человека можно назвать проектом, — заметил инспектор Линли. Она покраснела и закусила губу, сдерживая, кто бы сорваться с языка резкий ответ. — Ничего, — успокаивала она себя, — пусть этот раунд останется за ним, а она не станет из-за этого терять голову. Линли тем временем спросил у Ричарда, — ваша бывшая жена говорила о своем брате, когда звонила вам в последнее время? — О котором? — О Дуге? — Нет, о другом, о Йенси Стейнси. — О Йене? Ричард мотнул головой. — Никогда. Насколько мне известно, они очень давно не общались. Он утверждает, что она собиралась поговорить с Гидоном о том, чтобы одолжить для него Йена денег. У него сейчас трудная ситуация. — Да когда у Йена не было трудной ситуации? — перебил инспектор Ричард. — Очевидно, Дуг, как источник финансовой помощи, иссяк, раз Йен перекинулся на Юджинию. Но в прошлом она никогда не помогала ему. Я имею в виду то время, когда мы были женаты, а у Дуга тоже было туго с деньгами, так что вряд ли она согласилась помочь сейчас. Понимаете? Он нахмурился, поняв, что следует из вопросов детектива.